Глава 60. Даша. Бегу в свою комнату и сразу же набираю Марата. Он ведь обещал, что все кончено, но появление Рената — это как напоминание о прошлой жизни, когда моя собственная жизнь не стоила и копейки. Марат не отвечает. Тогда набираю ему сообщение и решаю пока не выходить из комнаты. Ногами отбивая дробь и с испугом смотрю на дверь. Наконец раздается телефонный звонок. Марат. «Что случилось?» — спрашивает он. «Почему надо было срочно позвонить? Ты так соскучилась по мне?» «Марат, я не разделяю его веселье. Ренат здесь. Я видела его в коридоре с Ольгой Константиновной». Тишина. Марат отвечает не сразу. «Ренат?» Задумчиво переспрашивает. «Ты где сейчас, в комнате?» «Да». «Вот пока там и сиди, поняла? Пока я не перезвоню, Даш, слышишь? В комнате сиди». «Да, я поняла все, Марат, я и так тут сижу». «Молодец, жди моего звонка». И дальше короткие гудки. Проходит, наверное, вечность, а на самом деле каких-то 10 минут... прежде чем Марат перезванивает мне. «Даш, ничего не бойся», — сразу же говорит он. «Я поговорил с Ренатом, он скоро уедет. Всего пару дней. Приехал увидеться с матерью. Я его предупредил еще тогда. Тебе нечего бояться, ты мне веришь?» Я молчу. Мне хочется ему верить, но Ренат... Я еще помню нашу последнюю встречу у Марата дома. «Даша?» — слышу в трубку. «Ничего не бойся, тебе больше никто ничего не сделает». «А ты скоро?» — спрашиваю я. «Как и было запланировано. Прости, Даш, но раньше приехать я не могу. Все будет хорошо, не переживай. Мне пора, извини. Целую». И не дождавшись от меня ответа, он опять кладет трубку. И в этот момент чувствую острый приступ рвоты. Вроде ничего и не ела сегодня с утра. Еле успеваю добежать до ванны, меня буквально выворачивает. И кружится голова. Буквально ползу на четвереньках к кровати и укутываюсь под одеяло. Меня знобит. Раздается стук в дверь. «Даша». Голос Ольги Константиновны. «Ты обедать пойдешь?» Она входит в комнату. Чуть привстаю на кровати. «Мне что-то нехорошо», — говорю слабым голосом. «Ты такая бледная!» Она трогает мой лоб. «И дрожишь?» «Знобит что-то». «Ты не заболела случаем?» — спрашивает она. «Я позвоню доктору из клиники. Пусть приедет, посмотрит». «Не надо, пройдет». Выдыхаю я и снова хватаюсь за рот. Вскакиваю с кровати и бегу в ванную. Когда возвращаюсь, Ольги Константиновны уже нет. Я опять ложусь, поддеваю под себя одеяло и закрываю глаза, проваливаюсь в кратковременный сон. Вроде легче, но опять раздается стук в дверь. Входит Ольга Константиновна с каким-то мужчиной с чемоданчиком. «Вот», — она показывает на меня. «Это доктор, Даша, не переживай. Я все-таки решила его вызвать», — говорит уже мне и выходит за дверь. «Ну, здравствуйте, Даша», — улыбается мужчина и подходит ко мне. Щупает лоб, смотрит горло, уши, измеряет температуру. «Менструация когда в последний раз была?» Спрашивает, измеряя мне давление. Я смущаюсь. «Я доктор», — сурово говорит он. «Не просто так спрашиваю. Половой жизнью живете?» Киваю. «Предохраняетесь?» Я пила таблетки, но потом перестала. Опускаю взгляд. У меня совершенно вылетело это все из головы. И Марат не напомнил. Нам обоим было не до этого. «Ясно». Улыбается доктор. «Вот тест, проверьте. Других причин такого состояния я пока не вижу». До приезда Марата остается 3 дня. И все это время мне удается избежать встреч с Ренатом. Он то сам не бывает дома, то я не могу выйти к столу ввиду неважного самочувствия. Похоже, доктор оказался прав. По крайней мере, тест, который он мне дал, показал положительный результат. Для достоверности я и сама купила сразу 3 теста в аптеке, и 2 из них показали, что я беременна. Новость об этом и обрадовала, и огорчила меня. Конечно, моя внезапная беременность стала сюрпризом, но сюрпризом скорее приятным. Я никогда не задумывалась, что стану мамой, но сейчас я хотела этого ребенка. Каждую ночь я ложусь спать и глажу себя по еще незаметному животу. Мысленно я разговариваю с малышом. Но есть одно, что заставляет меня испытывать печаль при этом. Марат. Я не знаю, как он отнесется к этой новости. Я еще помню, как он заставлял меня пить таблетки. И в разговоре он неоднократно говорил, что не хочет детей, не видит в этом смысла. И Марат, похоже, улавливает мое настроение. «Что-то случилось, Даш?» Спрашивает он меня во время очередного разговора по телефону вечером. «Нет, Марат, все в порядке», — отвечаю я. «Устала просто». «Даша», — говорит он. «Ты же помнишь, что мы договорились ничего не скрывать друг от друга? Помнишь?» «Угу», — киваю я. «Ты же не обманываешь меня?» «Мне становится тяжело на душе». Получается, я его обманываю сейчас, и он это чувствует. Но мне не хочется говорить ему о своей беременности вот так, по телефону. Я хочу видеть его глаза, когда скажу ему, что у нас будет малыш. А еще я боюсь услышать его холодное «сделай аборт», и это, пожалуй, основная причина моего молчания. Я как будто оттягиваю этот момент. Специально оттягиваю. «Больше всего в этой жизни я ненавижу предательство и ложь». Слышу его взволнованный голос в трубку. «Я не хочу, чтобы между нами было, это понимаешь, Даша? Я люблю тебя, и мне хорошо с тобой. Нам хорошо вместе, но я не смогу простить обман. Не смогу. И хочу, чтобы ты знала об этом. Я хочу быть честным с тобой, потому что люблю». А я не знаю, что сказать ему в ответ. «Все хорошо, Марат, я очень жду тебя. Все, что могу сказать сейчас. И проклинаю себя за это. Но не могу ничего с собой поделать». «Хорошо, Даша, маленькая моя, я так соскучился». Уже более мягким тоном говорит он. «Готовься к встрече. И выспись хорошенько, то я не дам спать, когда вернусь». Эти слова вызывают у меня улыбку. «Как ты хочешь, чтобы я трахнул тебя в первый раз?» Шепчет он в трубку, и я смущаюсь. «Даша, скажи». Просит он. «Как ты любишь?» Не смело отвечаю я. «Ты встанешь на колени?» Голос Марата становится хриплым. «Да», чуть слышно говорю я. «Даша». Тяжело выдыхает он в трубку. «Если бы ты знала, как мне тяжело. Надо было все-таки взять тебя с собой. Больше я таких ошибок не допущу. Ты всегда будешь рядом». Опять улыбаюсь. После этого разговора мое настроение улучшается. Если Марат меня так любит, то он не сможет отказаться от нашего малыша. В нем ведь будет и его кровь. На следующее утро Ольга Константиновна просит меня перебрать документы в кабинете. Разложив все по папкам, я ухожу и закрываю кабинет на ключ. Так велит Ольга Константиновна. Иду на кухню попить чаю. Но не успев зайти, туда замечаю Рената. Резко разворачиваюсь и хочу уйти. «Постой!» – окликает меня Ренат. «Так и будешь бегать? Боишься?» И слышу усмешку в спину. Оборачиваюсь. «Смотрю, братец надолго залип на тебе», – говорит Ренат. «Так долго у него еще никого не было. Что ж ты такого умеешь?» «У меня нет желания продолжать этот разговор», – отвечаю я и собираюсь уйти. «Все равно он тебя кинет. Отрахает от души и кинет. Нахуй ты ему сдалась? И вот когда это случится, приходи ко мне». Ренат встает и идет ко мне. Снимает у меня сухо ручку. Я всегда закладываю ручку за ухо, когда работаю. Я отступаю. Он что-то пишет на салфетке и сует мне ее в руку. «Мой телефон. Позвони, когда Марат выкинет тебя. Я трахаю не хуже, не пожалеешь». Протягивает руку, чтобы провести по моей скуле, но я уворачиваюсь. Ренат смеется. Бросив на пол салфетку, я убегаю из кухни. Уезжаю в университет, чтобы меньше времени проводить дома. А вечером ко мне в комнату приходит она, Ольга Константиновна. «Дарья». Ее голос звучит строго. «Ты ничего не брала в кабинете сегодня?» «Нет», – недоуменно отвечаю я. «Я бумаги разложила и все. Потом закрыла кабинет. А что-то случилось?» «Да, случилось». У меня внутри все холодеет от ее тона и повисающей тишины. «Из кабинета пропали деньги. Очень большая сумма. Замок на старом сейфе заедал, а новый еще не привезли, и я хранила деньги в ящике стола. Ты там лазила?» Судорожно пытаюсь вспомнить. «Нет», — говорю уверенно. «Я в ящике не смотрела даже. Бумаги же все лежали у вас на столе, я их и разбирала». «Тогда как ты объяснишь это?» И с этими словами она показывает мне мою ручку. «Твоя?» — спрашивает строго. Киваю молча. «Я нашла ее именно в том ящике, где деньги хранились. Теперь денег нет, а ручка есть». Я зажмуриваюсь. «Даша», — говорит Ольга Константиновна. «Зачем ты это сделала? Ты могла бы попросить, я помогла бы тебе. Я же верила тебе. Ты стала мне как родная. А Марат?» «Но это не я», — произношу каким-то чужим голосом. «Не я». «А кто? Кроме как у тебя и у меня ключа от кабинета ни у кого нет. Я просила его запирать тебя не просто так. Там хранились деньги. Но я не думала, что ты... Неужели Ренат оказался прав? Даша, скажи что-нибудь, я просто не знаю». «Это не я», — повторяю я. «Ключ». Она протягивает руку, отвернувшись от меня. Я достаю из тумбочки ключ от кабинета и отдаю ей.